Да, это тот самый канал, где ты увидишь все самое страшное и жуткое, а также абсолютно новое. Все его истории действительно нагоняют ужас. Я сам смотрел, у меня просто жопа вспотела. Подписывайся, жуткий рассказчик. Ссылка в описании. Сделаю небольшое интро. Главные герои рассказа, то есть я и мой друг Сергей, которого все зовут Серым, ищем в заброшках оставленные людьми вещи и забираем эти трофеи себе. Решил предупредить на будущее, что мы занимаемся сталкерством, во избежание лишних вопросов. Теперь к делу. Было время, когда я экономил на спичках, жалел денег практически на все, вот и поплатился. А началось все как? Однажды поздней осенью мне пришлось задержаться в городе. Гостиница казалась мне дорогим вариантом. Особо тратиться не хотелось. Но не беда, кто ищет, тот найдет. Чудом договорился с хозяевами вполне даже отличной квартирки. Даже удивился низкой цене. Но вскоре придумал себе объяснение. Может, история у этой квартиры нехорошая. С криминалом связано или что еще? Мне-то все равно было, и я лишь на пару дней. Ну тогда в понедельник созвонимся, и вы оплатите. Конечно, я вас наберу, не беспокойтесь. Мне вручили ключи, и мы распрощались. Перед тем, как собеседник скрылся из виду, я заметил промелькнувшее на его лице неуместное сочувствие. Сейчас я, конечно, понимаю, что это было не просто совпадение. Утром следующего дня я сразу пошел на кухню, собираясь сделать себе чаю да почитать книгу. Был выходной, никаких планов у меня не было, и я никуда не торопился. Однако меня несказанно удивила немытая чашка с недопитым кофе. Я его не пью, да и посуду мою за собой. Может, пока я спал, заходил хозяин? Но нет, я бы услышал, да и не стал бы тот заходить, не предупредив меня об этом. Кстати говоря, имевшаяся в квартире мока была чистая, а вышеупомянутый кофе выглядел каким-то слишком густым. Нелепую теорию с грабителями я сразу исключил, так как совершенно представить не мог, что кто-то станет красть у меня. Кроме того, неразумно это с их стороны было бы, вот так улики оставлять. Я решил взять свой телефончик и набрать лучшего друга. Хай, чел, это я. Лёха, чё звонишь так поздно? Я тут сплю, между прочим. Ну, конечно. Ладно, шучу. Так что, конец света наступил, что ли? Я во всех подробностях описал ему ситуацию. Мой рассказ не произвел на него никакого впечатления. Слушай, этому ведь можно найти много объяснений, не парься. На том наш диалог и закончился. Я бросил телефон на диван. Полудню я уже не вспоминал про этот случай. Помыл чашку и забыл. Действительно, а мало ли что могло произойти. На следующий день у меня были дела. Пришлось ненадолго выйти. Но по возвращению в квартиру меня ждал еще один сюрприз. Как только я нажал на выключатель света в прихожей, нить накаливания в новой лампочке с громким треском лопнула. Коридор погрузился во тьму. Откуда-то потянуло загробным ветерком, принесшим с собой мерзкий душок. Может, в местной вентиляции крыса сдохла? Слегка обескураженный, я вгляделся в густую темноту. Где-то там был второй выключатель света. Что ж, я вполне мог бы попытаться добраться до него. Только я занес ногу, чтобы шагнуть, как из недр квартиры послышался странный звук. Будто кто-то закрыл окно. Только этого еще не хватало. «Кто здесь?» — с подозрением в голосе произнес я. Ответом мне была тишина. Выждав немного, я двинулся в ту сторону, откуда донесся шум, крикнув во все горло. «Я иду!» Обыскав квартиру, я не нашел ни посторонних людей, ни намеков на незаконное вторжение. Окна были надежно закрыты, а известно, что закрыть их можно только изнутри. Это показалось мне, скажем так, крайне странным. Я решил поговорить с другом. «Алло, Серый, это Леха. Привет, ты что, уже решил по поводу того дома?» «Да нет, чел, я о другом. Помнишь ту чашку кофе, которую я обнаружил утром? Ты мне еще доказывал, что этому много объяснений и все такое». «Ну и...» «Как ты тогда объяснишь это?» И я рассказал ему обо всем, что здесь произошло. «Блин, тебе реально повезло с этой квартиркой». В его голосе звучала ирония. «Что ни день, то сверхъестественное. Давай лучше я завтра к тебе приеду, а? Вместе тусить будем, пока какой-нибудь слендермен не постучится в окно». «Ладно, я согласен. Завтра в 6». Серый приехал ко мне со своим ноутом, намереваясь обсудить план проникновения в заброшку, на которую мы наткнулись недавно. Он сел на пол, сложив ноги по-турецки, открыл ноутбук и загрузил фото здания, одновременно позвонив по скайпу нашему общему знакомому Сане, который собирался пойти с нами. Оба начали о чем-то жарко спорить. Тогда я услышал чьи-то шаги в коридоре. Я в ужасе обернулся к Серому, к тому моменту закончившему спор. «Ну, пока, Санек, еще созвонимся», — сказал он, захлопнув крышку ноута и спросил. «Ну чё, как?» Затем, увидев мое побледневшее лицо, с любопытством добавил. «В чем дело?» Я сокрушенно покачал головой. «Ты что, не слышишь? Совсем?» «Нет». «Вон там...» Кивнул я в сторону двери. «Кто-то есть». Он скептически усмехнулся. «Да ну?» «Ну да. Чел, не веришь, сам сходи и посмотри. Может, это разносчик пиццы?» Ха-ха-ха. Его лицо приобрело вдруг серьезное выражение. Тем временем шаги удалялись. Судя по звукам, кто-то зашел в ванную комнату и закрыл за собой дверь. Послышался звук, текущий из крана воды. Мы с Серым испуганно переглянулись. «Блин, Леха, ну ты реально попал. Лучше сказал бы, что по делу. Давай постучимся», а я крикнул. «Выходи, или мы вызываем копов. А еще можно чем-нибудь подпереть дверь». «Крутой план». «Нет, серьезно», — заверил я Серого. «Ты берешь, ну, молоток, а я, скажем, гаечный ключ». «Лех, а где ты их возьмешь?» «Так я ж с собой взял», — весомо сказал я и как фокусник достал из рюкзака, что был здесь же и ключ, и молоток, вручив последний Серому. Мы осторожно приблизились к ванной комнате. Я приложил ухо к двери, но из-за слишком громкого шума воды ничего не было слышно. Постучался. «Эй, выходи, дружище, пока не дошло до беды», — предостерегающе крикнул Серый. Однако никто не ответил. «Как со стенкой разговариваем. Дай-ка мне». Я постучал снова и достаточно громко произнес. «Открывай дверь, или нам придется вызвать милицию». Из-за двери по-прежнему доносился лишь шум воды. Я глубоко вдохнул и, выдохнув, распахнул дверь. «Эй, Лех, там никого», — удивленно сказал Серый, заглянув внутрь. Я подошел к крану и выключил воду. Потом я упер руки в бок, склонил голову и с недовольным выражением лица сказал: «Теперь ты понимаешь, о чем я говорил? Каким-то чудом, пережив ночь в этом аномальном месте, я ранним утром встал и начал собираться. В тот день я должен был сдать помещение владельцам в целости и сохранности. Слава богам, ничего необъяснимого больше не происходило. Тогда я и решил спросить хозяина, что с этим местом не так. На что он рассказал мне леденящую душу историю, до ужаса правдоподобную. Я сам не знаю точно. Говорят, раньше здесь были древние захоронения, и когда их перекопали, чтобы выстроить здесь жилой район, на месте захоронений начали происходить странные вещи. То на стройке крановщик разобьется, то человек пропадет без вести. Светящиеся столбы света и призрачные огоньки. Рассказывают даже, что как-то ночью по близлежащей улице промаршировала толпа странно одетых людей, бьющих в барабаны. «Хорошо, спасибо», — мрачно поджал губы я. «У меня только один банальный вопрос. Почему вы не предупредили меня?» Он помолчал, виновато улыбнулся и произнес: «Но ведь тогда бы вы не сняли эту квартиру. Тем более, как я думал, вы знали, на что подписываетесь». «Логично. Я так и предполагал. И поэтому так дешево». «Ну да». После отъезда из города я долго размышлял над случившимся и в конце концов пришел к выводу. Экономить, друзья, товарищи, надо разумно, иначе будут вот такие неприятности, как у меня. Кстати, о захоронениях. Я искал в интернете информацию на эту тему, но ничего не нашел. Либо мой приятель солгал, либо насчет этих событий никто ничего не распространял. В общем, не знаю, в чем там дело было. Да и знать не хочу.